От автора. О Ленине написаны не десятки, не сотни, а тысячи тысяч страниц. Но из этой громадной литературы отнюдь не видно, в каких условиях материального существования протекала его жизнь. Были ли эти условия для него благоприятны, или ему приходилось испытывать нужду и лишения? Откуда шли нужные ему денежные средства? Приносил ли их литературный заработок, или были иные и более существенные источники существования? На что жил Ленин со времени его возмужалости до октября 1917 года, когда революция, вознеся его к власти, тем самым сделает Ленина гигантской исторической фигурой. Подчеркиваем тем самым, так как если бы этого не было, Ленин умер бы простым, малоизвестным эмигрантом, и о нем вспоминали бы не больше, чем об Абёфе, Бланки или Ткачеве. Безбрежную литературу о Ленине плодили его эпигоны, последователи, адепты материалистического понимания истории, объясняющие деление общества на классы и положение людей, их экономической ситуации. Энгельс 17 марта 1883 года в надгробной речи на могиле Маркса поведал, что подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории. Тот, до последнего времени скрытый под идеологическими наслоениями простой факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее. Ленин не был бестелесным существом, не подчиненным открытому якобы Марксом закону, прежде чем заниматься проповедью мировой революции и всем прочим, ему нужно было есть, пить, иметь жилище, одеваться. Спрашиваем еще раз, откуда, из каких источников Ленин имел денежные средства, дававшие ему возможность удовлетворять свои элементарные потребности и вести ту жизнь, которую он вел. Вопрос, несомненно, законен, прост до крайности, и, казалось бы, на него можно было бы найти ясный ответ в бесчисленных советских биографиях Ленина. Именно этого в них-то и нет. Ни в одной биографии об этом не говорят. Больше того, советские биографы настойчиво, сознательно вопрос этот избегают, отстраняют, извращают. А между тем, если его хорошенько разобрать, проанализировать, это позволит заглянуть за кулисы показной жизни Ленина, войти в мир повседневных житейских его забот, склонностей, привычек. И тем самым даст возможность видеть не героическую ипостась личности Ленина, которая торжественно представляется его революционной, политической, литературной деятельности, а другую, гораздо менее известную, заслоненную и резко расходящуюся с ленинским ликом грозного божества, низвергающего старый мир. Обрисовать вторую ипостась, показать Ленина в домашних туфлях, тем более желательно, что это в некоторой степени приближает нас к тайне появления исторических личностей. На примере Ленина видно, что великие люди, переворачивающие миры и жизни народов, могут быть в повседневной жизни самыми обыкновенными людьми. В условиях случайности и в особой исторической обстановке лишь некоторая специфическая, присущая им часть психики, ее-то и требуется исследовать, делает из них историческую личность. В числе материала для портрета Ленина в домашних туфлях, важны не стилизованные воспоминания его супруги Крупской, а гораздо более письма Ленина к родным. Крупское воспоминание о Ленине, партиздат, 1933-1934 годы. Но их одних, конечно, мало. Отыскивать кусочки нужных сведений следует всюду, где только это можно, и при этом убеждаться, насколько умолчание, маленькая и большая ложь, идущая и из семьи Ульяновых, и из-под пера советских биографов, препятствует дать в дополнение к политической биографии правдивую картину, как и на что жил Ленин. Все-таки попробуем это сделать.